Рассказ Бемолы. Я не могла бы объяснить, в каком состоянии были теперь умы во всей Бенгалии. Словно воды Бхагиратхи в одно мгновение коснулись праха 60 000 сынов Сагары. Бхагиратха — эпитет реки Ганг, примечание редакции. Сколько праха веков ушло в преисподнюю, но никогда этот прах не давал ростков, несмотря ни на какую влагу. И вдруг прах заговорил: «Вот я». Когда-то я читала, что в Греции один скульптор, благодаря божественному благословению, вдохнул жизнь в созданную им скульптуру. Однако тут прошло много времени от создания формы до ее оживления. Как же мог приобрести форму прах погребальных костров нашей Родины? Будь он тверд, как камень, мне было бы понятно. Ведь и камень Ахарья в один прекрасный день сделался человеком. Здесь имеется в виду индийская легенда, в которой рассказывается о том, как Ахалья, супруга мудреца Гуатамы, за совершенный грех была проклята на 10 000 лет, превращена в камень и возвращена к жизни только прикосновением пыли с ног Рамы. Примечание редакции. Прах, просеянный сквозь пальцы Творца, развивается по ветру. Он ведь только бесформенная масса и ничто другое. И вдруг, приблизившись к нашему дому, масса громовым голосом загремела: «Вот я!» В те дни такое явление казалось нам чем-то сверхъестественным. Наше настоящее походило на драгоценный камень, выпавший из короны хмельного бога и попавший к нам в руки. В этом явлении не было никакой логической последовательности между настоящим и прошлым. Наши дни были как лекарства, которые мы ищем и не находим, не можем ни купить, ни достать у врача, и которые существуют лишь в грезах. Нам казалось, что все наши несчастья и огорчения могут исчезнуть в мантре. Не стало границ между возможным и невозможным. Только неотступная мысль настойчиво напоминала: «Вот оно, вот оно». Тогда мы были убеждены, что истории не нужен водитель, что она сама движется, подобно колеснице Куберы. Кубера, согласно индийской мифологии, бог богатства, обладатель огромной воздушной колесницы, вмещающий в себя дворец и даже город, и движущийся без возницы и коней. Примечание редакции. Во всяком случае, ее вознице не нужна плата, не надо беспокоиться и о пропитании. Следует только время от времени подносить ему чашу с вином, и мы достигнем рая. Нельзя сказать, чтобы мой муж был равнодушен к событиям. В самый разгар движения на него, однако, напала какая-то апатия. Похоже было, что он видел больше того, что происходило на наших глазах. Однажды во время разговора с Шандипом он сказал: «Счастье приблизилось к нашим дверям и зовет нас. Оно хочет доказать нам, что у нас нет силы взять его». И верно, мы совсем не готовы пригласить его в наш дом. «Никхил, ты совсем не веришь в Бога», — ответил Шандип. «Твои слова похожи на речи атеиста. Мы ясно видим богиню, которая пришла дать нам благословение. А ты ни во что не веришь?» «Я почитаю Бога и внутренне убежден, что мы не можем его почитать сообща. У Бога есть сила дать нам благословение, а нам остается мечтать о силе, которая помогла бы принять его». Такие речи мужа меня страшно сердили. «Ты считаешь наше возбуждение следствием опьянения», — сказала я. «Но разве опьянение не дает силу?» «Силу — да, но не оружие», — ответил он. «Силу дает Бог, ее трудно добыть, а оружие может сделать простой кузнец. Кузнец даром не сделает, ему надо платить». «Я оплачу», — важно заявил Шандип. «А я оплачу музыкантов на торжестве после таких расчетов. Не воображай, что мы надеемся на твою музыку. Наше бесплатное торжество не купить за деньги». И он охрипшим голосом запел: «Нет денег, он не унывает, беда невелика. Он радостный в лесах блуждает, мотив чарующий играет на флейте бедняка». Взглянув на меня, Шандип, улыбаясь, заметил: «Царица-пчела, Не беда, если нет голоса, а сердце хочет петь. Мое пение тому доказательство. Песня утрачивает силу, если петь ее хорошим голосом. Нашу страну внезапно затопила песня. Пусть же Никхил упражняется в своих гаммах, а мы взбудоражим всех своими охрипшими голосами. «Куда же ты идешь?» — скрипит мой старый дом. «Через порог шагнешь, раскаешься потом. Но глаз моей души уйти меня зовет. Спеши, спеши, спеши, пусть прахом все пойдет». «Хорошо, пусть все погибнет. Большего не произойдет. Я согласен, вполне согласен». «О, если ты уйдешь, — дом говорит мне вслед, — сюда уж никогда не возвращайся, нет. С улыбкой я приму слепой судьбы удар, пусть в сердце мне течет несущий смерть нектар». Если говорить всерьез, Никхил, мы предали забвение себя. Мы не можем более оставаться в рамках возможного и мчимся по пути к невозможному. О, те, кто хочет вновь к себе меня вернуть, вам счастье смысл понять. Да ноль когда-нибудь. Сам Кришна предо мной, он вдаль меня зовет, и пусть моя душа навеки с ним уйдет. Мне показалось, муж хочет что-то сказать, но он ничего не промолвил и медленно удалился. Вихрь, налетевший на нашу страну, пробудил и в моей жизни какие-то нотки. Приближается колесница Бога моей судьбы, и день и ночь скрип ее колес отдается в моем сердце. Мне все кажется, что наступило что-то необычайное, за что я не несу никакого ответа. Грех ли это? Передо мной вдруг открылся путь к отступлению оттуда, где есть грех и добродетель, суд и совесть, сострадание и любовь. Я никогда не стремилась к этому, никогда не ждала. Окиньте взором всю мою жизнь. Я не должна держать за это ответ, ведь в час благословения ко мне пришло не то божество, которое я столько времени усердно почитала. Вся страна пробудилась и устремилась вперед, запев «Бонде мотором», и самые сокровенные струны моей души зазвучали, приветствуя что-то неизвестное, необыкновенное, нигде не виданное. Голос Родины слился с голосом моей души. Однажды, поздно ночью, я тихонько встала и вышла на крышу. За стеной нашего сада расстилались поля незрелого риса. С северной стороны, сквозь просветы рощи, расположенной за деревней, виднелась река, на другом берегу которой темнела полоса леса. Все дремало в каких-то неясных формах в утробе ночи, как зародыш будущего. Я видела перед собой мою родину. Она была женщиной, как и я. Она притаилась в углу двора и вдруг услышала призыв к чему-то неведомому. Не раздумывая, она устремилась во тьму. У нее не хватило терпения даже зажечь светильник. Грудь ее вздымалась, вся душа стремилась в сторону доносившихся звуков флейты. Ей казалось, словно она уже достигла цели, уже получила желанное и идет, закрыв глаза, не ведая страха. Нет, она не была матерью. Ей во сне не снилось покормить грудного ребенка, развести очаг и вымести мусор из дому. Сегодня она молодая влюбленная. Она — родина знаменитой вишнуитской поэзии. Сегодня она покинула дом, забыла о своих делах. У нее беспредельный порыв. Этот порыв влечет ее вперед, но ей неведомо куда, по какому пути. Этой ночью и я стала влюбленной. Я покинула свой дом и потеряла дорогу. И цель, и средство к ее достижению где-то в тумане, во мне лишь порыв к движению. О, полуношница, ночь пройдет и займется заря, а ты не найдешь пути обратно. Однако зачем мне возвращаться? Лучше умереть. Глубокая тьма звенит флейтой и губит меня, и если ничего от меня не останется, то к чему беспокойство? Я погибну. От меня не останется и следа, все темное во мне сольется с мраком ночи. И разве различишь тогда добро и зло, слезы и смех? В те дни машина времени в Бенгалии мчалась на всех парах. То, что раньше было сложным, теперь выглядело совсем иначе. Казалось, ничто не могло предотвратить проникновение новых веяний даже в наш далекий уголок. До сих пор мы в этом отношении несколько отставали от других районов Бенгалии. Главной причиной тому был мой муж. Он не хотел оказывать давление на кого бы то ни было. Истинными почитателями Родины он считал тех, кто во имя ее отказывается от всего. Тех, кто требует насилия, он считал врагами Родины, считал, что они напрасно льют воду на подрезанные корни свободы. Когда Шандиб-Бабу поселился у нас, а его ученики стали появляться на ярмарках, базарах, лекциях, волна возбуждения докатилась и до нас. К Шандипу присоединилась группа местных юношей. Среди них были и такие, которые до сих пор считались далеко не лучшими людьми в деревне. Теперь же, под влиянием всеобщего подъема, они загорелись благородными стремлениями. Да это и понятно. Когда над страной веет радостью, все дурное в человеке исчезает само собой. Если же страна лишена счастья, человеку трудно быть здоровым, чистым и сильным. В то время всем бросилось в глаза, что во владениях моего мужа еще не запрещены наземные соль, сахар, ткани. Даже служащие мужа стали смущаться и стыдиться этого, хотя незадолго перед тем, когда муж закупал товары местного производства, все от мала до велика явно и втихомолку подсмеивались над ним. Пока конкуренция не коснулась наших товаров, мы презирали их всем сердцем. И теперь еще муж точит индийский карандаш перочинным ножиком, пишет тростниковой ручкой, пьет воду из медного кувшина, занимается вечером при светильнике. Но на нас не производило никакого впечатления такое чрезвычайно бледное проявление отношения к Свадеши. Наоборот, я не раз переживала стыд за нищенскую обстановку в гостиной мужа, в особенности, когда в доме принимали почетных гостей вроде судьи. «К чему тебе волноваться из-за таких пустяков?» — смеясь говорил мой муж. «Они примут нас за некультурных дикарей», — отвечала я. «Если они так подумают, то и я могу считать, что их культура ограничивается лишь поверхностным блеском их белой кожи и не проникает в плоть и кровь». На его конторке стояли обычно цветы в простом медном кувшинчике. Сколько раз, узнав о приходе европейца, я потихоньку убирала кувшинчик и ставила цветы в переливающуюся радугой хрустальную вазу английской работы. «Смотри, Бимола, цветы так же скромны, как и медный сосуд, в котором они стоят. Твоя же английская ваза слишком уж бросается в глаза. В ней следует держать не живые, а искусственные цветы». Единственной его поддержкой в таких делах была Меджарани. Она прибегала, совершенно запыхавшись, и сообщала: «Братец, я слышала, сегодня появилось индийское мыло. Для меня прошли уже времена, когда я его употребляла, но если в нем нет животного жира, то я могу им попользоваться. Я привыкла употреблять мыло с тех пор, как живу у вас. Теперь я почти им не пользуюсь, однако и сейчас мне кажется, будто купание без мыла совсем не купание». Муж приходил в восторг от таких разговоров, и в дом ящиками начинало поступать мыло местного производства. Но разве это было мыло? Сплошные комья соды. И разве я не знала, что Меджирани продолжала употреблять английское мыло, так же, как употребляла его при своем покойном муже, не оставляя своей привычки ни на один день? Индийское мыло она использовала в стирке. Другой раз она заявляла: «Братец, говорят, появились индийские ручки. Мне они нужны. Непременно достань мне связку таких ручек». И братец старался изо всех сил. Комнату Меджирани заполнили всевозможные зубочистки, которые выпускались тогда под названием «ручка». Это не причиняло ей никаких неудобств, так как писать ей почти не приходилось, а написать счет прачке можно было и простой ручкой. К тому же в ящике для письменных принадлежностей у Меджирани хранилась старинная ручка из слоновой кости, и когда у нее вдруг являлось желание писать, то на глаза попадалась именно эта ручка. В действительности Меджерани устраивала все это лишь потому, что хотела мне чем-то отомстить за мое несогласие с мыслями мужа. Между тем, у меня не было подходящего случая сказать мужу о притворстве невестки. Когда же я как-то сказала ему об этом, он насупился, и я поняла, что добилась совсем обратного. Пытаясь спасти таких людей от обмана, мы сами впадаем в обман. Меджерани любила шить. Однажды, когда она сидела за работой, я прямо ей заявила. «Так вот оно что. Когда ты говоришь при девере об индийских ножницах, у тебя текут слюнки. Стоит же тебе взяться за шитье, как ты и минутки не можешь обойтись без английских ножниц. Что ж там плохого? Я вижу, сколько радости это ему приносит. Я с детства росла с ним вместе, и не могу, как ты, огорчать его. Он ведь мужчина, а не имеет никаких увлечений, лишь игра в лавку с индийскими товарами, да ты, его губительная страсть. Он пропадает здесь. Во всяком случае, говорить одно и думать другое нехорошо, — заметила я. Меджерани расхохоталась. О, простушка! Слишком уж ты прямая, совсем как указка учителя. Женщине не следует быть такой бесхитростной. Нет ничего дурного в том, что она, будучи гибкой, может слегка изогнуться. Я никогда не забуду слов Меджерани. Ты — его губительная страсть. Он пропадет здесь. Теперь меня неотступно преследует мысль. Мужчине нужно какое-то увлечение, но пусть им будет не женщина. Наша ярмарка в Шукшаоре самая большая в округе. Здесь по одну сторону плавнее ежедневно бывает базар, по другую — каждую субботу ярмарка. Особенно большая ярмарка бывает после дождей. Плавни соединяются с рекой, и проход по воде становится беспрепятственным. В такое время происходит оживленная продажа пряжи и теплых тканей в связи с предстоящими холодами. Во времена, о которых идет речь, борьба за индийские ткани, за индийский сахар и соль вызывала страшный шум на рынках Бенгалии. Мы же с еще большим упорством стояли на своем. Однажды Шондип пришел ко мне и сказал: «В наших руках большой торговый узел, его целиком надо завалить товарами местного производства. Мы должны избавиться от нищенства, которое нам приносят иноземцы». Я с готовностью ответила согласием. «Все мои разговоры с Никхилом по этому поводу кончились ничем», — продолжал Шандип. «Я ничего не мог сделать. Он говорит, что согласен на проповеди, но насилие не допустит». «Хорошо, посмотрим», — ответила я с гордостью. «Я знала, как велика была любовь мужа ко мне. Но если бы в те дни я не находилась в угаре возбуждения, мне пришлось бы умереть от стыда за то, что я так бесчестно решила предъявить права на его любовь. Мне нужно было показать Шандипу свою силу. В его глазах я ведь была воплощением Шакти. Своими удивительными объяснениями он постепенно внушил мне, что верховная сила является человеку в образе человека. Мы горим нетерпением полнее ощутить возбуждающую силу вишнуизма. Когда же мы познаем все, нам становится ясен смысл музыки, звучащей внутри нас. Иногда он при этом пел: «Прекрасная Радха мне взор подарила, свирель начинает звенеть. Во взгляде у Радхи чудесная сила, душе так и хочется петь. В таинственно нежном звучании мотива все время мне чудится зов, и я от того, что Радха красива, смеяться и плакать готов». Слушая его песни, я забывала, что я бемола. Я была воплощением силы, страсти. Меня ничто не связывало, для меня было все возможно. Я обновляла все, к чему бы ни прикасалась. Я заново воссоздавала наш мир. На осеннем небе не было столько золота раньше, когда его не касался философский камень моего сердца. Философский камень — камень, обладающий будто бы чудодейственной силой превращать все, к чему он не прикоснется, в золото. Примечание редакции. Теперь каждое мгновение я воссоздавала своего героя, свято выполняющего долг моего почитателя. Он блистал в науках, горел энергией, проявлял невиданную силу чувств. Я хорошо понимала, что каждое мгновение я вливала в него ощущение новой жизни, что он — мое творение. Однажды, после долгих уговоров, Шон-Лип привел своего горячего почитателя, юноша по имени Омулу Чорон. Я сразу заметила, как в его глазах загорелось яркое пламя. Я поняла, что он тоже увидел сегодня Шакти, что и в его кровь проникла моя творческая энергия. На следующий день Шон-Лип мне говорил: «Какой вы обладаете магической силой! Омуло стал совсем другим, он преобразился в одно мгновение. Кто утаит ваш огонь в четырех стенах дома? Со временем все придут, один за другим зажгутся все светильники, и в один прекрасный день наступит праздник Дивали». Дивали — праздник света в Индии, сопровождающийся ночной иллюминацией. Примечание редакции. Опьяненный своим величием, я решила в душе сделать почитателя своим избранником. Я думала и о другом. Чего я захочу, тому никто не сможет помешать. Вернувшись в тот день от Шон-Дипа, я распустила свои волосы и сделала прическу по-новому. Мисс Джильби научила меня поднимать волосы на затылке и делать из них шиньон. Новая прическа очень нравилась мужу. «Бог показал не Калидасе, — говорил он обычно, — а мне, человеку, лишенному поэтического таланта, какая может быть красивая шея. Поэт, возможно, назвал бы ее стебельком лотоса. Мне же она кажется факелом, а над ним твои черные волосы, словно черное пламя, взвивающееся кверху». С этими словами он прикоснулся к моей открытой шее. Но, увы, к чему воспоминания? Итак, я послала за мужем. Раньше я вызывала его под различными предлогами. С некоторых пор такая необходимость исчезла, да и не было сил что-то выдумывать.